Глава пятая. Мороз не приведи бог, а солдат русский, одетый по образцу европейскому, хаживал в мундирчике, не имея ни шинели, ни овчины. Шляпа фасона глупейшего не грела голову, оставляя уши открытыми. Чулки и гетры ног от холода не защищали. Немало народу померзло при торжественном вшествии армии в Петербург для празднования мира, славы не принесшего. Анна Иоанновна загодя выслала навстречу лейб-гвардии запасы листа лаврового для делания кукардов к шляпам. Возглавлял вшествие Густав Берон, брат фаворита. Штаб и обер-офицеры, так как были в войне, шли с ружьем. С примкнутыми штыками шарфы имели подпоясаны. У шляп сверх бантов за поля были заткнуты кукарды лаврового листа, ибо в древние времена римляне с победы входили в Рим с лавровыми венками, и то было учинено в знак того древнего обыкновения. На армию лавров уже не хватило. И солдаты, такие ж, за полями примкнутые кукарды, имели из ельника связанные, чтобы зелень была. Пар от дыхания нависал над войском замерзшим. Гвардия и армия голенасто вышагивала в чулках разноцветных, топала башмаками в твердой, наезженной санками наст. Впереди со шпагой в руке трясся посинелый от холода Густав Берон. За ним дефилировал штаб с носами красными, все подусохшими на кухнях лаврами, отнятыми у супов и кастрюль. Марш начался от московской Ямской заставы ко дворцу Зимнему, который войска обошли кругом, и видели они в окнах дворцовых расплющенные об стекла носы и щеки девок разных. На балкон в шубах пышных выходила императрица, а ручкой им в ободрение делала. Солдаты прошагали от Адмиралтейства к Ледяному дому, девясь немало на красоту рукотворную. С Невы же колонны завернули обратно ко дворцу. Тут запели трубы, и знаменосцы стали сворачивать полковые стяги в крутине, которые сразу унесли в покои царские. Война закончена. Офицеров звали во дворец, где они перед престолом поклоны нижайше учиняли. При этом Анна Иоанновна каждого из них бокалом венгерского потчевала, а речь ее была такова. «Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в войне, в надлежащих диспозициях, господа офицеры тверды и прилежны находились, о чем я через фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Берона известно стало, и будете вы все за службы свои немалые мною не оставлены». И с этими словами уже при свечах офицеры были распущены, а солдат по квартирам на постой развели, где им никто не радовался, ибо постои эти обывателям в тягость были. Живет себе человек с женою и детишками, ничем не тужит. Вдруг прутся в дом сразу 8 солдат с гранатами и ружьями. Теперь пои, корми их, ублажай всячески, а они кочевряжатся и жене твоей намеки разные делают. Когда постой закончится, в доме твоем мебелишко истерзана, посуда поколочена, детишки слова скверные произносят, жена воет, а девки брюхаты от солдат бегают. Обижаться не на кого. Казарм-то нет, только еще начали строить их. Вот когда казармы в Петербурге выстроят, тогда обыватель столичный заживет по-людски. Вечером Анна Иоанновна надела парчевое платье, в прическу ей приладили корону бриллиантовую, пушки раскатисто стучали с крепостей Адмиралтейской и Петропавловской. При барабанном бое по улицам разъезжали секретари, читая народу манифест о мире. Близился час великого трактования, когда следовало царице многих отблагодарить за подвиги в войне минувшей. Первым делом был ею трактован герцог Берон. Анна Иоанновна при всем дворе ему объявила: «Высокородный герцог Курлянский и Семигальский, за твои потужения обильные в войне этой с Турцией, жалую тебя деньгами в благодарение суммою в 5 миллионов рублей!» Тихо стало во дворце. Низко склонились в поклоне фрейлины и статсдамы, плечи голые показывая. Склонились и мужи государственные, низко упали, почти пола касаясь, длинные локоны париков, а концы шпаг вельможных высоко вздернулись. Тишайше было. При 5 миллионах шуметь не станешь, а только задумаешься. Берон отвечал императрице самым скромным образом: «Я ведь на войне в храбрости не упражнялся. Правда, потужение к Виктории я производил, но могу оценить их лишь в 100 тысяч рублей, которые и приму от тебя». Астерман решил повершить герцога в скромности. Для себя ничего не просил, а просил для сыночка своего, кавалерию красную Александра Невского, которая и была дана, отчего сопляк астермановский сразу вошел в чины генеральские. Вообще скромность — это большая наука. Не каждый умеет смирить свою алчность. А над Невою горели пламенные транспаранты со словами: «Безопасность империи возвращена». Но люди умные тому не верили. Порта уже вступила в альянс со Швецией, и теперь надо ждать войны новой на Балтике. От двора же велено было домовладельцам, чтобы выставили на подоконнике не менее 10 свеч зажженных. Город, обычно тонущий во мраке, озарился огнями праздничной иллюминации. Пушки еще долго били с крепостей, в ушах звенело от пальбы их. Гофмаршал раздавал иностранным послам памятные медали в знак белградского мира. Иные выпрашивали себе и по 2-3 медали, ибо сделаны они были из чистейшего золота. Миних был сумрачен. Война закончилась для него без выгоды. Даже губернатором на Украину посадили храбреца Джеймса Кейта. А он остался при военной коллегии, при корпусе кадетском, при жене костлявой. Правда, Анна Даниловна в приход ему ежегодно по ребенку приносила, но дети эти не графы-минихи, а по отцу законному князья Трубецкие. Вот, кстати, и отец их подоспел. «Государыня, — сказал князь Никита, — до себя вас просят!» Миних протиснул свое грузное тело через двери в комнату туалетную. Анна Иоанновна от зеркала приветливо обернулась. «Ну, фельдмаршал, проси у меня что хочешь. За службу твою награжу тебя по-царски. Проси». «Матушка! — брякнул Миних. — Вознагради меня за походы мои великие крайним чином, генералиссимуса!» «Да в уме ли ты? — ужаснулась императрица. — Или забыл, что генералиссимуса имеют право иметь лишь особы царской или королевской крови? Как я тебе такой чин дам?» «Но Меньшиков-то, матушка, был ведь генералиссимусом! Вольно ж ему, бесстыднику! Проси другое!» Миних вдруг опустился на колени, протянул к Анне Иоанновне руки с короткими, будто обрубленными пальцами. «Тогда, — сказал, — хочу быть герцогом украинским, дабы в Киеве престол свой иметь!» Тут императрица совсем ошалела. «Бог с тобой! — отвечала. — Или пьян ты сей день?» Она вышла к придворным, жаловалась шутливо: «Миних-то мой, да чего скромен оказался! Всего-то и пожелал корону киевскую, а я думала, что он великим князем московским быть захочет. Доверься ему, так я бы на чухонском престоле осталась, а он бы на московском расселся!» Миних получил за эту войну в награду всего лишь чин подполковника лейб-гвардии полка Преображенского. Конечно, от такого трактования и заскучать можно. Из-под лобья наблюдал Миних, как на сцене театра придворного два итальянских танцора изображали ревнивых любовников. Между ними крутилась в пируэте француженка-балерина, предельно тощая и лядащая, вроде жены Миниха. Вдруг подошла Анна Даниловна, шепнула с придыханием страстным. «Что означает пируэт сей, друг мой?» «В танце этом запечатлена картина пылкая, когда две голодные собаки из-за одной кости грызутся». «Ох, как вы злы сегодня!» Трубецкая отошла от него. Во дворце показался посол Франции, и фельдмаршал отвесил маркизу Шетарди заискивающий поклон. Не уехать ли в Париж? Потом явился посол Пруссии, барон Мардефельд, и Миних отпустил ему тяжелую, как гиря, берлинскую шутку. Не махнуть ли в Берлин? Оглушая гостей могучим басом, нахальный и тревожный, крутился среди красавиц двора Бисмарк. В сторонке от гостей, нелюдим и подтянут, стоял, поскрипывая лосинами, одинокий фельдмаршал Петр Петрович Лоси, шотландец гордый. Гостей звали к столу. Миних локтями продрался ближе к балдахину, назло Берону наглейший занял место подле императрицы. Фельдмаршал грозным рычанием велел лакеям придвинуть к нему серебряный поставец настольного холодильника с винами. Анна Иоанновна, недовольство Миниха ощутив, была с ним крайне любезна. «Я ведаю, фельдмаршал, что покушать ты любишь». «Гей-гей-гей!» — прокричала она. «Подать фельдмаршалу мое блюдо!» Миниху подали громадное блюдо из золота, в центре которого вечным сном покоился жирный заяц. По краям же от него симметрично расположились четыре кролика, а между ними в благоухании лежали полдюжины цыплят и голубей. Все это было щедро прошпиговано шафраном и перцем, корицей и каперсами, имбирем и гвоздикой. Фельдмаршал потихоньку от соседей кушак на лосинах распустил пошире и с возгласом «Я медлить не люблю!» вонзил вилку в зайца. Струя ароматного жира прыснула в глаз Миниху. А мимо него проплыли в сторону царицы и Берона два белоснежных лебедя. Грациозно кивали гостям их длинные шеи. Только глаза были мертвы, и вместо глаз кулинары вставили по две жемчужины. Война закончилась. Двор наслаждался миром. Глаза Миниха бегали между Мардефельдом и Шетарди. Потсдам или Версаль? Кому продаться подороже? Пушки гремели, не умолкая. Перед дворцом продрогшие музыканты били в литавры, играли на трубах. Время от времени ледяной салон на Неве извергал из себя массу огня, после чего издавал протяжный рев. Миних сожрал все, что ему дали на блюде царском. «Я медлить не привык!» — заявил он снова. Один взгляд на Берона — суровейший, другой на Астермана — уничтожающий. Эти тунеядцы сошлись сейчас в общей ненависти к Волынскому. А Волынский враг и Миниху. Миних же одинок. Градусник перед дворцом показывал в этот день 30 градусов мороза. Гарольды разъезжали по Петербургу позади трубачей и цимбальщиков. За ними, чадя дымными факелами, следовал эскорт конной гвардии. Секретари осипло читали народу манифест о мире, а унтер-офицеры из больших торб, перекинутых через седла, доставали пригоршни денег медных и швыряли их в прохожих. Простолюдие было звано ко дворцу, где с балконов метали в толпу памятные жетоны из серебра и золота. И понеже сие в волнующемся народе производило весьма веселое движение. То ее императорское величество и прочие высокие особы через довольное время смотрением из окон веселиться изволили. Иногда отворялись двери балкона. Выходила с кисетом императрица, что-то кричала сверху басом, быстро разбрасывала деньги, снова скрывалась. Истомленный ожиданием, народец стойко дрог на морозе. Каплуны прочь, прочь африканские, что изобрел роскошный смак, прочь бургундские вина и шампанские, дали прочь и ты, густой пантак. Сытный ток мошти, ломть мягкий хлеба. Народ ждал водки, а закуска уже была открыта взором его. Источали пар жареные быки, туши которых лежали на постаментах кверху ногами. До самого летнего сада тянулись обжорные столы для заедок. На столах были сложены громадные пирамиды из ломтей ржаного хлеба, помазанного икрой красной и черной. Всюду, вдоль Невы, навалом лежала вяленая осетрина и севрюжина, карпы копченые и всякие рыбицы. Снедь для народа была украшена луком репчатым и красными вареными раками, а меж столбами висел громадный кит, склеенный из картона. Внутри кита помещались сушеные рыбы и псковские снитки. Поили бесплатно пивом и медом, квасами и пуншиками. Но люди на морозе ожидали главного. «Кадысь, водку-то вынесут!» — волновались мужики. «Не расходись, народы! За что воевали?» «Верно! Мы победили! Бают, что фонтан будет!» Перед дворцом забил винный фонтан, наполняя бассейн, которому вели 8 крутых ступеней. Народ брал фонтан штурмом, а солдат у бассейна в схватке помяли. Они с ружьями своими летели вниз от фонтана, боками ступени пересчитывая. «Братцы, вино-то не наше, сладкое! Обманули!» А всюду полиция рыскала, дабы от начала пресечь ссоры и забиячество. Кое-кого уже затоптали, один чудак старый уже плавал в бассейне, и ему было там хорошо, благо вино подавалось по трубам из дворца подогретым. Наконец показались капралы с носилками, на которые были ставлены большие ушаты с простым хлебным вином. Толпа надвинулась ближе ко дворцу, истомленно и жарко дыша. Над головами людей перекатывалось. «Несут! Господи, никак несут!» И взволновался народ русский, народ недоверчивый. «Хватит ли на всех? Кто его знает?» Вооруженный караул осаживал толпу назад. «Не напирай! Все твое будет! Успеешь нажраться!» Скоро вся площадь Хмельно загудела. Отрезвых брали на подозрение, яко смутьянов общества. Таких, злодейски настроенных, капралы сразу хватали и тащили их к плацмайорам. Майоры эти возле чинов с водкою бессменно дежурили, имея при себе ковши полуведерные. Трезвых людей майоры понуждали силою пить из ковша такого, отчего многие в палатках дежурных Богу душу и отдали. Но зато беспорядку от трезвых не было, а от пьяных порядков и не ждали. Когда же умолкла пальба пушечная, стали над Невою фейерверки и шутихи в небеса запускать. А чтобы народу еще веселее стало, царица, ради смеха, велела ракеты огненные прямо в народ выстреливать. Произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным смотрителям при дворе я императорского величества особливую причину к веселью и забаве подало. Побило тут насмерть и пожгло многих под тем транспарантом, на коем торжественно начертано было. Безопасность империи возвращена. Но этим весельем торжества еще не закончились. Самое веселое ожидало народ впереди. Возвращаясь с праздника, много еще людей в драках погибло, а иных воры так пограбили на морозе, что они нагишом под заборами и околели. Под утро все госпитали были переполнены, и петербуржцы с трудом себя узнавали. Еще вчера был человек человеком, трудился в поте лица, а сей день... Ох, темне! Вот нечистая сила! Попутал лукавый. Самая страшная водка для народа — бесплатная водка. Праздник перекочевал из дворца царицы в манеж герцога. В галереях был накрыт особый стол для персон именитых и знатных. Здесь же Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна сидели. Возле них пристроился Волынский, зубоскалил с ними, а на душе муторно было. Полон стол добра был, а есть не хотелось. В разговоре нервно играл вилкою для потрошения мозгов, половничком для разливания вин. Увидев Берона, кабинет-министр подошел к нему. «Ваша светлость, выражаю вам извинения свои за то, что в комиссии манежа вашего осмелился Тредиаковского побить». Берон глянул вкось, сказал по-русски одно лишь слово. «Ладно». В манеже были наскоро разбиты зимние сады. За одну ночь выросли тут кущи зеленые, средь померанцев и акаций похаживали послы иноземные. Шитарди встретил шведского посла, барона Нолькена, отвел его в кусты, подальше от гостей. «Рад вас видеть, друг мой». «Ваша цель прибытия в Россию?» — отрывисто спросил швед. «Разбить союз России с Австрией. А ваша?» «Швеции надобно вернуть земли, потерянные в войнах с Россией при Петре Первом, и скоро мы это сделаем!» «В любом случае, — продолжал Шетарди, — у нас с вами один сообщник, цесаревна Елизавета Петровна. Я с нею еще не беседовал о делах престольных, но для подкупа русской гвардии Версаль обещал мне выделить 1 000 000 ливров». Неожиданно кусты раздвинулись, и перед заговорщиками предстал нарядный молодой повеса. Хирург цесаревны Жано Лесток. «А я все слышал», — сказал он послам. «Но вам не следует меня бояться, ибо я из свиты той красавицы, о которой вы так нежно сейчас заботились». 1 000 000, — произнес Лесток. «К чему так много? Гвардия вернулась из похода, и она готова перевернуть престол за гораздо меньшие суммы. Вас подослала к нам цесаревна Елизавета?» «О, нет! Она трусиха. Я согласен подталкивать ее к престолу, если от 1 000 000 на мой стол перепадет 1 100 ливров». Миних по просьбе Берона отыскал Шитарди в саду. «Маркиз! Его светлость предлагает вам воспользоваться благами того стола, что накрыт в галерее для персон избранных». Шитарди совсем не хотелось сидеть с министрами. «Я не имею дурной привычки отягощать себя ужином». «Вас не станут кормить насильно», — отвечал фельдмаршал. «Но не упустите случая, чтобы полюбоваться нашими принцессами». Шитарди отвечал с галантностью кавалера. «Благодарю. Если мне предоставлено лишний раз засвидетельствовать им свое почтение, то я не премину этим воспользоваться». Елизавета и Анна Леопольдовна пили за его здоровье. Рядом с цветущей и розовой цесаревной русской принцесса Мекленбургская оказалась жалкой замухрышкой. Беременность ее уже была заметна, но грудь Анны Леопольдовны едва-едва наметилась под лифом. «Принцесса Елизавета, к которой я прежде подошел, — сообщал Шитарди в эту же ночь Флери, — желала, чтобы я остался подле нее. Я взял стул и поместился несколько позади ее. Она не замедлила мне сделать честь еще раз выпить за мое здоровье. Такая доброта с ее стороны дала мне свободу выпить и за ее, что она восприняла самым любезным образом». Сидя за спиной у Елизаветы, вдыхая запахи здорового женского тела, ослепленный белизной ее пышных плеч, маркиз Шитарди решил немножко поработать на пользу Франции. Выбрав момент, он шепнул Елизавете на ушко: «Мне интересно, что бы вы стали делать, если судьба вдруг вознесла бы вас на престол российский?» Ответ цесаревны превзошел все его ожидания. «Боже, да я бы тогда всю жизнь в мужских штанах ходила!» Бал открывался чинным менуэтом. В первой паре, на удивление всем, вышла Елизавета с маркизом Шетарди. Никто бы не догадался, что между ними вдруг вспыхнул роман. Роман авантюрный, роман любовный, роман небывалый. «Божественно! Очаровательно!» — шептал ей Шетарди. «Я схожу с ума! Вы меня окончательно покорили!» В это свидание с цесаревною Шетарди выявил в ней большую охоту к любви и полное отсутствие способностей к интриге политической. В этом смысле Елизавета была сущей бездарностью.